Глава 62. Дерек вернулся через неделю, увидел своих сестер в мужской одежде, требующих уважения и свободы, выругался, переправил их порталом домой к родителям, посверкал глазами, но мне высказывать ничего не стал. Единственное, что сообщил, совести у тебя нет. «Мне было скучно», — ответила я, мило улыбнувшись. «Я развлекалась, как могла». На этом тему закрыли и стали готовиться к ярмарке. Как оказалось, в крае было целых 3 заброшенных замка. Вот их и подготовили для проживания крупных аристократов. Тех, кто помельче, решено было поселить в гостинице. «А императора куда?» — уточнила я. «Не в замок же, не поймет, обидится». «Император хочет побывать у нас в гостях», — просветил меня Дерек. «Надеюсь, ты не против?» «А то у меня был выбор». «У нас условий нет для его приема», — только и сказала я. «Ничего. Он сказал, что с удовольствием сменит дворец на дикий дом. Всего-то на 3 дня». «Ладно, как скажешь. 3 дня я могу и потерпеть». За оставшееся время мы успели и замки в порядок привести, и пристройки к гостинице сделать, и купцов снова пригласить. В общем, к моменту открытия ярмарки все было, на взгляд Дерека, просто идеально. Я так не считала, видела и промахи, и недочеты, но молчала. Смысла не видела накручивать себя еще больше. Пусть пройдет уже эта ярмарка. А на следующий год буду думать о чем-то более глобальном. И купцы, и аристократы встретились под шатрами в поле в первый же день ярмарки. Причем аристократов было больше, чем купцов и их товаров. Все они прибыли из столицы. Провинциальная жизнь казалась им крайне интересной, особенно когда вместе с ними мимо шатров бродит наследница. И потому товары покупались не по принципу «надо-не надо», а по принципу «да пусть будет, это же край наследницы, в крайнем случае останется как память». Император с семьей и свитой, довольный и улыбавшийся, в сопровождении Дерека тоже ходил между рядов. Я прогуливалась от шатра к шатру, смотрела, как исчезают самые лучшие товары, и с грустью думала, что моим местным аристократам в этот раз точно ничего не останется. Максимум — снова не кондиция, то, что не захотят купить столичные гости. И вроде как это не страшно, цены на ярмарке были далеко не низкими. Но впереди же зима, а народ вряд ли успел сделать нужные запасы. Дерек мои опасения не разделял. Он считал, что ярмарка проходит успешно. Ведь главное — порадовать его императорское величество, развлечь его. «Найра, Ольга, у вас все отлично вышло», — похвалил меня император уже вечером, когда мы все вместе ужинали за накрытым столом. «Я и не думал, что в провинции тоже может быть интересная жизнь». Я мило улыбнулась, затрепетала ресничками и уверила его величество, что при желании и в провинции можно разнообразить жизнь. Второй и третий дни ярмарки прошли так же активно, как и первый. У купцов скупили все, вот вообще все, даже не кондицию. Ее, правда, брали все же прорвавшиеся с боем к шатрам местные аристократы. Но мне было главное не это, а то, что уже второй раз купцы уезжали с ярмарки с пустыми мешками, а значит, их можно будет пригласить сюда и на следующий год. И потом, потом, потом... От императора я узнала, что совершеннолетние дети четы Артанасских нашли себе пары. Свадьбы должны были вот-вот сыграть. По мнению его величества, выбор был не ахти какой. Всего лишь потомки 2 графов, проживавших неподалеку от столицы. Но для бедных провинциальных ребят и то хлеб. Ярмарка закончилась на четвертый день ближе к вечеру полным успехом, как сказал Дерек. А через 3,5 недели я родила двойню, мальчика и девочку. Помогали мне рожать опытная повивальная бабка и сильный столичный маг. Я кричала, ругалась, обещала закрыть Дереку дверь в спальню навечно. Роды прошли быстро по местным меркам, всего лишь 5 часов. 5 часов, да, и счастливый до невозможности Дерек взял на руки своих наследников.